Понедельник. Вернувшись из школы, я сидел в доме на Теленгенстрат у окна и смотрел на улицу. Там несколько мальчишек катались на ледяных дорожках, раскатанных на тротуаре. Они не думали падать, так что мне было очень скучно. Вдоль стен домов мелкими шажками шла какая-то женщина, на ней была меховая шапка с хвостиком. «Осторожно», — подумал я. «Если поскользнешься, то шлепнешься на попу». Она остановилась и посмотрела вверх. Я дико испугался, увидев, что это тетя Звана. На зимнем воздухе ее лицо казалось еще бледнее, чем дома. Помахал ей, она не заметила. — Ты кому это машешь, что, мисс? — спросила тетя Фи. Я повернулся к ней. У тети Фи от предвкушения удовольствия сверкали глаза. Кто же это к ней идет с цветами или со сладостями? Ее голая ступня честно исполняла свои обязанности. — Это она, о господи! — сказал я. — Кто? — спросила тетя Фи. — Тетя Звана. Звана-то мальчик из моего класса. — Ты что-нибудь натворил, Томми? — Нет, — сказал я. — Это мой приятель. Раздался звонок. — Ах, малыш, — сказала тетя Фи, — я сейчас не могу принимать незнакомых. Я помчался в коридор и дернул за трос, чтобы открыть входную дверь. «Осторожно!» — крикнул я вниз. «На некоторых ступеньках медные прутья плохо держатся». В гостиной у моей тетушки тетя Зван оказалась намного выше, чем у себя дома. «Меня зовут Жозефина Зван», — представилась она тете Фи. «Как жаль, что вы повредили ногу. Но зато вы можете утешать себя тем, что у вас теперь есть время отдохнуть». Тетя Фи не знала, что ответить. «Ах, мефрау», — сказала она, — «этот мальчик что-нибудь натворил? Кто-нибудь сломал у вас в доме?» Тетя Звана села недалеко от печки на стул у стола, расстегнула пальто и положила ногу на ногу. Она была в красивых сапожках на меху, с изящными меховыми отворотами. Неспешно снимая перчатки, она улыбалась. «Послушай, Тома», — сказала она, — «оставь нас, пожалуйста, наедине, ладно?» «Ох», — сказала тетя Фи, — «неужели он сделал что-то настолько ужасное?» Он хороший мальчик, мефрау, хоть и совершенно невоспитанный. С ним всякое бывает, ведь его мать... О, боже мой! Она зажала себе рот рукой. Я сидел, подсунув руки себе под попу и крепко сжав губы. Я боялся упустить даже слово из их разговора и решил, что буду молчать, как рыба. «Как так?» — сказала тетя Звана. «Ты все еще тут?» Я сидел в куртке на верхней ступеньке лестницы, рядом со звуконепроницаемой дверью гостиной. О чем эти двое разговаривали, мне было не слышно. Я даже не слышал, разговаривают ли они вообще. Я ничего не понимал. Может быть, они шепчутся, но нет, взрослые люди не шепчутся никогда, просто они обе говорят очень тихо. Ну, что касается тетушки Зван, удивляться нечему, она всегда говорит тихо. Но почему я совсем не слышу, как тараторит тетя Фи? Мне вспомнилась мама, еще острее, чем всегда, а то, что я один-одинешенек сидел на ступеньке лестницы. Днем я очень часто думаю о маме, этого даже не замечаю. Ты идешь по улице, ты не один, в классе ты тоже не один. На самом деле человек почти никогда не остается один, даже лежа в кровати, потому что лежать одному в кровати так полагается. А вот когда ты сидишь один-одинешенек на верхней ступеньке, ты оказываешься так жутко одинок, что невольно вспоминаешь других очень остро, и от этого становится плохо. Ух, как я нервничал! Я боялся, что тетя Фи скажет: «Мальчик останется здесь!» Я хотел к Звану, я хотел к Бет, но мне запросто не разрешит мама. Мама постоянно видит меня насквозь. Я не знаю, что именно она видит, но она ничего не упускает. Теперь, когда она умерла, она следит за мной дни напролет, где бы я ни был. Раньше было не так. Раньше, пока я сидел в школе или ходил по городу, она находилась просто в другом месте. И мама все время что-то говорит. У меня в голове, ну вы же понимаете. Разумеется, она точно так же говорит в голове у папы. Он иногда поднимает на меня глаза, и я понимаю, что это она сказала. «Ты слишком много ему позволяешь. Устрой ему нагоняй, даже если он будет есть с ногами, ты ничего не скажешь». Но сейчас маме было меня жалко. «Том, сыночек, — говорила она мне сейчас, — Тебе там на Ветеринганс не место. Там живут солидные, порядочные люди. Они собьются с привычного ритма жизни от такого шалуна в доме. Я не хочу, чтобы мне было перед ними стыдно за тебя. Оставайся у Фии. Не переживай из ее дурацкой ноги. С тобой жить тоже вечно что-то случается. И чур, не плакать. Когда ты плачешь, я над тобой смеюсь, ты же знаешь. В общем, мама занудствовала. Но я ей не возражал. Я ей никогда не возражал, когда она разговаривала у меня в голове. Мы так условились. Я чуть не чокнулся. «Ну, пожалуйста, мама», — думал я, вконец одурев от сидений в одиночестве, «разреши мне переехать к Звану, Сбет. Я не буду безобразничать со Званом. Я буду хорошо вести себя, Сбет. Я не буду рассказывать дурацких историй тете. Я буду все время думать о тебе. Но это я и так делаю. Для этого не надо прилагать усилий». Из гостиной донесся смех. Мне было уже наплевать. Улица Ван Вао не слишком длинная, но пока мы по ней тащились вместе с тетей Звана, она оказалась мне самой длинной улицей на свете. Я нес набитую моими вещами сумку, так что не мог держать тетю Звана за руку. Она обхватила меня за плечи. «А то упаду», — сказала она. Вообще-то я был слишком возбужден для такой неспешной ходьбы. Мне хотелось бежать во весь опор и катиться по всем ледяным дорожкам. Хотелось орать, чтобы все слышали, что я переезжаю к Звану. И Бет. «Ты всегда так много выдумываешь?» — с улыбкой спросила тетя Звана. «Кто это вам сказал?» — ответил я сердито. «Может быть, сам догадаешься?» Я ничего не ответил. Это был глупый вопрос. «Какая глупость?» — сказала тетя Звана. Я кивнул. Она угадала мои мысли. «Лучше бы не угадывала», — подумал я. «Какая глупость с моей стороны?» — продолжала она. «Зря я заговорила о твоих выдумках. Теперь ты будешь бояться рассказывать мне, что бы то ни было». Мы спокойно перешли через дорогу на перекрестке в Сент-Урбан. «Я буду помогать мыть посуду». «Тебе сначала надо самому помыться. Примешь ванну, а потом переоденешься в чистую одежду Звана». «Ты любишь аккуратных мальчиков, да ведь?» «Кто-кто?» «Ты». «То есть да, я же должен говорить вы. А сколько дней мне можно у вас пожить?» «Посмотрим, как сложится. Если я завтра или послезавтра вам ужасно надоем, — спросил я, — то вы отправите меня обратно к тете Фи?» Тетя Звана рассмеялась. «Простите, — сказал я. — Пардон. Не смеши меня, а то я упаду. У меня носки все в дырках. Мы их выкинем. У меня с собой только одна книжка, Фриц ван Дюрен. Ты ее уже дочитал? Я прочитал ее уж 100 раз. У Звана найдется для тебя много книг. Я не засыпаю, если в комнате совсем темно. Я тоже. Я терпеть не могу брюссельскую капусту, цветную капусту и стручковую фасоль. Я не люблю есть и не могу запомнить, как называются овощи. А я так жутко люблю поесть. Так я и думала. Я не буду скучать по дому. Ты уверен? По какому дому мне скучать? По своему собственному дому? По папе? Мой папа — чудик. Именно по таким папам и скучают. А ты совсем не любишь есть? Ты не любишь даже картошку с мясной подливкой? Я люблю музыку и книги, и не люблю ночи, — сказала она. Не любишь ночи? Почему? Потому что по ночам темно. Ночью не обязательно темно. Можно включить лампу. А когда ее выключишь, тогда и будет настоящая ночь, да? Я никогда не выключаю лампу, — сказала она. Лучше уж зажечь вторую. Тогда будут гореть две лампы. Какой ты догадливый. Ты считаешь меня глупым? Да-да, очень глупым. Тьфу! Ты, я хотел спросить, вы считаете меня глупым? Ты тоже оставляешь на ночь лампу? Всегда. А потом, когда я засну, ее выключает папа. И ты это во сне замечаешь? Да, мне тогда снится, что папа смотрит на меня и выключает свет. Но это тебе не снится, а происходит на самом деле? Да, но я от этого не просыпаюсь, а сплю дальше. Тетя Звана ничего больше не говорила, думаю, устала от моей болтовни.